Мы вернулись в город и стали спускаться вниз другой улочкой, в конце которой нам открылся Дунай, именно такой, как написано в путеводителе, могучий и темно-зеленый. 4 января 2004 года. А мы в Нюрнберг не поехали. С утра повалил снег, и стало ясно, что дорога к Дюреру выйдет не скорой. Прошлой весной я побывал в Германии дважды, с сольным концертом и с путанами Виктюка. В Нюрнберге как раз был сольник, и мы там провели 2 дня. До домика Дюрера, правда, не добрались, но помню, что мы осмотрели площадь, на которой Гитлер принимал какой-то парад. А вслед за этим наткнулись на антиизраильскую демонстрацию местных мусульман, довольно внушительную. Я подумал тогда, что лозунги Третьего Рейха снова готовы вернуться в этот мрачный город. Пассау, запорошенный снегом, сейчас напомнил мне картинку из «Щелкунчика», мультика, который я начал озвучивать до отъезда. Сан Саныч повел нас к серо-желтому инну. На мосту мы почувствовали его ледяное дыхание, но задержались, чтобы убедиться, что он поразительно чист. На другом его берегу стали взбираться по крутому склону к монастырю Святой Девы Марии. Ступени, ведущие к вершине холма, выложены в гулкой каменной шахте с окошками, похожими на бойницы. Сан Саныч, бывавший здесь не раз, пояснил, что ступени всего 324, и на каждой из них нужно мысленно расставаться с каким-нибудь грехом. В эту минуту я припомнил за собой всего лишь один значительный грех, да 2 незначительных, но посчитал, что подобная фора, если и способствует просветлению, то все ж никак не потворствует нравственности. Вечер провели в компании новых знакомых, приятной петербургской пары записных путешественников. Вспоминали о привратности кочевой жизни, немного посплетничали, обсуждая наших эксцентричных попутчиков, а затем разошлись по каютам. Я поспешил к компьютеру, Толик — к своей мадам Гиппиус, Сан Саныч — к русской красавице Ерофеева, а петербургская парочка — к растельной проводнице постели. 5 января 2004 года. Река с восторгом принимает нас, свободных, если мы только осмеливаемся отцепиться. Наша истинная работа в этом путешествии, в этом приключении. Это я прочитал вчера у Ричарда Баха. Еще в Киеве я купил несколько книг, когда спохватился, что кроме коллекционера Фауза не взял ничего из дома. Одну из книг я уже прочитал, «Византийцы» Дэвида Райса из серии «Загадки древних цивилизаций». Перевернув последнюю страницу, тут же отправил Поляковой просьбу найти шумеров и финикийцев. Утро мы встретили в Линце, столице Верхней Австрии. И целый день мотались по магазинам. В круизе, надо признаться, повезло всем, кто решил обновить свой гардероб или прикупить подарки. Во всех городах кипит грандиозная рождественская распродажа. Я и не заметил, как в результате прогулок подобралась нешуточная коллекция из любимого мной вельвета. За нашим столом в ресторане сидит Виктор, учитель танцев из Одессы, которому это дорогое путешествие выпало благодаря протекции Сан Саныча и, видимо, в качестве поощрения за какую-то работу на судне. Во время обеда, когда мы убеждали друг друга, что столь резкое снижение цен для Москвы — дело пока неслыханное, и надо не упустить шанс недорого купить приличные вещи в Европе, Виктор, который до этой минуты молчал и молча слушал всех, вдруг улыбнулся и сказал, что ни разу в жизни не покупал себе даже джинсов. 6 января 2004 года. Ну да, когда-то нас убеждали, что Моцарт жил в бедности. Посмотрели сегодня на квартирку его папы в Зальцбурге. Экскурсовод подчеркнула. Жена Леопольда в кухне не стояла, у них была кухарка. И про бедняцкую могилу Амадея нам кое-что объяснили в Вене. В общем, великий композитор не нищенствовал, а то, что жил на широкую ногу, на то он и великий. В Зальцбурге, как выяснилось, не мудрено промотать состояние. Но, боже мой, неужели это все, что можно рассказать о Моцарте? После утомительной, как всегда, неинтересной экскурсии мы гуляли по Гетрайдегассе, захаживая во внутренние дворики, и ненароком выходили к университетской площади, где продавали глинтвейн,